Вера Кушнир, глухая. Она вошла, потупив взор. Простая, скромная девчонка. Забыла дверь закрыть во двор худою детской ручонкой. Я крикнул прямо ей в лицо: «Закрой сейчас же эти двери!» Смахнув со лба волос кольцо, присела взор свой в стену вперев. Я тихо сзади подошел и снова крикнул, что есть мочи. Она, не дрогнув и плечом, сидела, все потупив очи. Когда же ярость вверх взяла, я ее ударил грозно. Она вдруг взор свой подняла, не понимая и серьезный. Тот взор мне душу пронизал, а я кричал: «Прости, родная, пусть Бог простит мне, я не знал. Девчонка ведь совсем глухая». Не так ли мы кричим на тех, кто глух божественным заветам? Кричим: что-то, и это грех, оставить и подумайте об этом. Христос сначала исцелял, снимал грехов тяжелых гири и исцеленных наставлял жить свято в развращенном мире. Христос спасение даровал для всех, но всех ли в книгу впишет? Он о спасении всем сказал, но лишь кто слух имеет, слышит.